Перкао распрямился и повел затекшими плечами. Критически оглядев свои записи, аккуратные колонки символов на желтоватом листе бумажного тростника, он подправил расчеты в двух столбцах. Каждый символ был выписан с истинно жреческой тщательностью. Письмо издревле считалось священным процессом, даже если касалось тем сугубо бытовых и не терпело небрежности. Выходило, что урожая их маленькой общине по-прежнему должно было хватить на то, чтобы обеспечить себя, а часть запасти и продать. Но Перкао понимал, с проданного не получится закупить все необходимое. Что-то из нужд приходилось вычеркивать. Подавать прошение в Касар или в столицу сейчас было слишком рискованно. Увы, их община не могла позволить себе дорогие ритуальные благовония, каменную крошку и растения для красок, хорошие ткани. Они давно привыкли обходиться немногим, но, возможно, скоро это изменится, раз уж император вспомнил про их храм. Главное, чтобы внимание владыки не обернулось против нас. Со вздохом подумал жрец и покачал головой. От работы его отвлек вбежавший послушник. «Верховный жрец, у нас гости!» взволнованно выпалил юноша прямо с порога и поспешно добавил. «Терра и Хефер уже скрылись в некрополе, не изволь беспокоиться!» «В эти несколько месяцев у нас побывало больше посетителей, чем за последние годы», — проворчал Перкао. «Что за гостя?» «Солдаты», — ответил юноша. Жрец резко поднялся, чувствуя, как сердце глухо ухнуло в груди. Новый приход солдат императора мог означать все, что угодно. Однако у владыки не было причин отдавать приказ об обыске храма. Перкао и так все показал его посланникам, проведя их даже туда, куда не следовало проходить никому, кроме посвященных Ануэ. Более того, он потратил много часов на написание подробного послания императору, в котором детально изложил все, что знал о трагедии в пустыне, исключив только спасение и дальнейшую судьбу Хефера. Верховный жрец был настолько честен перед владыкой, насколько позволяла воля Ануэ. «Ты меня в саркофаг уложишь до срока такими новостями», — сказал он. «Их только четверо», — поспешно уточнил послушник. «Они сказали, что военачальник Небвен из вельможного рода Менту, да хранят его боги, просил их найти мудрого Перкао, верховного жреца здешнего храма». Небвена жрец помнил. Он прибыл сюда первым после трагедии, доверенный командир императора. «Что же понадобилось военачальнику теперь?» — подумал Перкао и кивнул послушнику. «Пойдем». У входа в храм их ждал один из воинов, облаченный в традиционный доспех имперской армии. Ламеллярный нагрудник из золотых металлических чешуек, наручи и поножи с нашитыми поверх выделанной кожи золотистыми же пластинами. На наручах были выгравированы кобры, защитницы семьи Эмхет. На широком поясе, украшенном спереди кожаными полосами с литыми бляшками, висел короткий меч. Свой шлем воин держал в руке. Копье и щит он, должно быть, отдал товарищам, тем трем, что оставались у начала дороги, ведущей в храм, и охраняли повозки. Воин отсалютовал Перкао и бросил немного опасливый взгляд на храмовых псов, которые тоже вышли навстречу. Стражи вели себя спокойно, но послушник на всякий случай отозвал их в сторону, чтобы не смущать гостей. «Привет тебе, верховный жрец, и да не оставит тебя страж порога своим благословением», — поприветствовал Перкао солдат. «И вам привет», — ответил тот. «Что привело вас во владение Ануэ?» «Пока военачальник Небвен не сказал, мы и не знали, что здесь есть действующий храм», — смущенный и сбивчиво признался воин. «И мы не сразу нашли его, хотя военачальник дал ориентира. Действие молитвы почти совсем иссякло. Пожалуйста, помоги нам, мудрый». «В чем дело?» Перкао, прищурившись, посмотрел в сторону повозок. Конечно же, отсюда он не мог разглядеть их содержимое, но начал догадываться. «Военачальник Небвен сказал, что ты не откажешь нам, мудрый», сказал воин и с поклоном вручил жрецу запечатанное послание. Перкао развернул свиток и быстро пробежал по нему глазами, потом еще раз, чтобы убедиться, что не ошибся. Он не сумел скрыть изумление, однако времени удивляться сейчас не было. «Собери остальных», — велел он послушнику и обернулся к воину. «Разложение уже началось? Оно почти не тронуло тела, но... Помогите мне перенести их в храм, быстро!» Телохранитель Хефера Синахт был первым Ремой за много лет, которого жрецам довелось похоронить здесь. Теперь их общине предстояло подготовить к вечности тела 13 воинов. Об этом не приказывал, но просил военачальник Нэмбвен из рода Минто в своем послании, которое Перкао сжимал в руке. «Ну, что скажете?» — спросил Перкао, обводя взглядом четырех бальзамировщиков. Впятером они держали совет в одном из нижних залов рядом с внутренним святилищем Ануэ, где их никто не мог потревожить. Только божественные изображения да священные знаки на стенах были свидетелями этого разговора. Послушники тоже должны были участвовать в совете. Но их всех, за исключением, разумеется, Теры, Перкао отправил принести воинам еды и пива, а заодно и приглядеть, чтобы те не разбрелись по храму. Что до самой Теры, ей Перкао решил сообщить позже. В данный момент она все равно скрывалась с Хефером в некрополе. «Это наш долг», — пожала плечами одна из жриц. «Конечно, в основном мы о древних мертвых заботимся, а не о свежих. Но наша клятва стражу порога состоит в том, чтобы не оставлять никого без погребения, тем более воинов на службе императора, защищающих Таур-Дуат». «Но 13!» — всплеснул руками второй жрец. «У нас не хватит ни льна для обертывания мумий, ни ингредиентов для бальзамирования». «Соль пока есть», — подала голос старая Лерат. «Работать придется быстро, без отдыха, чтобы сохранить как можно больше плоти. Жара и так сделала свое дело». «И оружие их врагов», — добавил третий бальзамировщик, тот, кого Перкао отправлял в ближайший храм Великого Зодчего, когда нужно было восстановить подобие целостности формы Синахта. «К слову, освященной глины не осталось. Нам и тогда ее дали немного. Если солдат покрошили крепко, мы мало что сможем сделать. Им не требуется погребение, достойное императора или вельможа», — отрезал Элират. «Просто хорошая работа бальзамировщиков. Поправь меня, Перкао. Но ведь военачальник выписал тебе приказ с личной печатью, по которому ты волен стребовать у торговцев все необходимое нам за счет казны». «Так и есть», — кивнул верховный жрец, обводя взглядом всех посвященных братьев и сестер. «Погребение солдат, погибших в ходе службы империи, проходит за счет казны. Военачальник пообещал, что нам добудут необходимое. Один из нас отправится в город с кем-то из присланных солдат». «Уже легче», — проворчал второй бальзамировщик. «Жаль, рабочих рук он не послал». «А не ты ли жаловался, что скоро вообще забудешь, как устроено ремийское тело?» — усмехнулась Лерат. «Было дело», — улыбнулась первая жрица, подмигнув брату. «Отличаешь еще кости от сухожилий, а?» «Да ну вас», — беззлобно отмахнулся второй. «Перетащить и омыть тела помогут солдаты, с них не убудет», — проговорил третий. «Гораздо больше меня и тебя тоже, Перкао, как я понимаю, беспокоит, что храм наш становится все более оживленным. В таких условиях хранить тайны намного сложнее». «Ты действительно озвучил мои мысли», — тихо согласился верховный жрец. «Но выбора у нас нет. Отказав военачальнику, мы откажем самому владыке». «А что мы скажем Хеферу?» — чуть слышно спросил Элират, и этот вопрос повис в воздухе. Перкао отметил, что и жрецы, и послушники давно уже говорили о царевиче как об одном из своих и обращались к нему по имени, а не по титулу. Дело было не только в том, что он стал ближе к ним после своей почти что смерти, отмеченной самим стражем порога. Бальзамировщики уже воспринимали Хефера как часть общины и беспокоились о его благополучии не только потому, что он был наследником рода Эмхет, но прежде всего потому, что его судьба была им искренне небезразлична. «Скрывать нельзя», — заметила первая жрица, хмурясь. «А если правду рассказать, обоехав Либаи, откуда пришли и его убийцы, то он не захочет задерживаться в храме. За пределами этих стен мы не сможем защитить его, и сам он не сможет пока». Лерат лишь плотно сжала губы и посмотрела на Перкао. Все взгляды обратились к нему. «Ты права. Если солжем, потеряем его доверие», — сказал верховный жрец. «Я беру это на себя. Поговорю с ним честно, но осторожно. А если мои слова не будут иметь достаточный вес?» Он вздохнул и нехотя закончил. «Мы попросим Теру». «Теру», — понимающе улыбнулся третий жрец. «Да, ей он не откажет». «Прекрасная мысль», Воодушевленно кивнул второй бальзамировщик. «Бедная девочка!» Чуть слышно выдохнула Лерат в сторону, но Перкао услышал ее, хоть предпочел и не комментировать эти слова. То, что Хефер и Тера испытывали друг к другу, ни для кого вообще не было секретом. Просто об этом никто не говорил вслух из уважения к ним обоим и из понимания деликатности ситуации. «Нам нужно быть очень-очень осторожными впредь», — подчеркнул Перкао, меняя тему. «То полузабвение, в котором мы долгое время жили для всех остальных, больше не защищает нас. Если владыка узнает, нас не защитит и то, что мы исполнили волю Ануи», — невесело усмехнулся третий жрец. «Значит, будем молиться усерднее», — сказала Лерат и положила свою узкую сухую ладонь на плечо Перкао. «Веди нас, брат. Вместе мы увидим либо новый рассвет этого храма, либо его падение. Иного ведь не дано». Остальные одобрительно загудели. Перкао посмотрел на своих близких, забота о которых ложилась на него, как на главу общины. Лерат была права. А он в свой черед использует все свои возможности, чтобы помочь братьям и сестрам пережить грядущую бурю. «Все свои возможности», — подумал он, вспоминая Ша, что приходил к храму и предупредил его о повахе. «Благодарю, что поддерживаете меня», — искренне проговорил Перкао. «Что ж, поспешим. Смерть терпелива, но и она не любит долго ждать». Маленькая процессия жрецов покинула нижние залы и поднялась навстречу солдатам. Сегодня им предстояло сделать немало для тех, кого Небвен из рода Менту доверил их опеке, и это было только началом.